Эпилог. Мне пришлось пережить две свадьбы. Не могу утверждать с уверенностью, что волнение, в которое окунулась головой, не стоили мне нескольких лет жизни. Хорошо, хоть у меня был верный друг Туман, что защищал младенца в утробе от психоза, в который периодически впадала его мать. За это я была ему особенно благодарна, что всего себя посвятил моему ребенку. Герцог Вилберт настоял, чтобы свадьбу мы отпраздновали в его дворце. Так и заявил, что командующему его войском не пристало устраивать деревенскую свадьбу, что нужен поистине королевский размах. Кстати, сам король был в числе приглашенных и восседал за одним с нами с Райнером столом во время торжественного банкета с бесконечной сменой блюд и чередованием тостов. Гостей было такое огромное количество, и волновалась я так сильно, что свадьбу свою помню, как в тумане. Мелькание лиц, череда поздравлений. Как я только все это вынесла. Правда, несколько раз все же была близка к обмороку. И опять же, спасибо туману. Подбадривал меня в нужные моменты. Сэр Берингар был моим посаженным отцом. Он и отдавал меня Райнеру в жены. К тому моменту я простила магу всю его хитрость и даже благодарила в душе за подаренное счастье. Кроме того, он отлично справлялся с ролью родного мне человека. А может, я и вправду уже считала его родным. Ведь по легенде я все же продолжала оставаться его племянницей. Когда-нибудь я расскажу лорду правду о своем происхождении. Но не тогда, когда жизнь моя превратилась в сплошную суматоху и праздничную мишуру. После свадьбы во дворце мне дали двухдневную передышку, наполненную любовью. Но к тому моменту я так устала, что эти дни пролетели как один миг. А на утро третьего лорд сообщил мне, что нас ждет его отец, чтобы отпраздновать свадьбу теперь по демоническим обычаям. На мои возмущения Райнер заявил, что и сам пытался отговорить короля от еще одной свадьбы, на что тот заявил, что не будет считать наш брак действительным, если мы не подчинимся его воле. Пришлось нам отправиться в запретные земли и пройти еще через одно бракосочетание. Потрясений на этот раз меня ждало даже больше. Вот уж не думала, что придется пройти через обряд кровопускания и скрепление союза кровью. Но именно так все и было. По капле моей и Райнера крови добавили в священный для демонов сосуд с такой крепкой настойкой, что когда хлебнула ее, подчиняясь все тем же демоническим обычаям, из глаз моих хлынули слезы. Для себя решила, что больше никогда и никто не заставит меня испить этой настойки вечности, как прозвали ее. За торжественной частью последовало празднование во дворце, на которое, наверное, пригласили всех демонов запретных земель. Ну и, конечно же, отличалась эта часть свадьбы все той же свободой нравов, свидетельницей которой я стала в первое пребывание здесь. Но разрешите подробно на этом не останавливаться, потому что гораздо более запоминающееся и судьбоносное событие произошло со мной тогда, когда в разгар праздника лорд, а теперь и мой самый что ни на есть настоящий муж, прошептал мне на ухо. «Не хочешь прогуляться в сад желаний?» «С удовольствием. Я бы сейчас обрадовалась и не такому красивому месту, чтобы уединиться с ним и не видеть всей этой толпы разряженных и развратных демонов. Все же Райнер от всех них сильно отличался. Но, возможно, я и заблуждалась, ни разу не наблюдая его истинного в родной демонической среде. Но это мне тоже только предстояло выяснить. Пока были дела поважнее. Например, моя всепоглощающая, сжигающая изнутри любовь к лорду. В саду было так тихо, что какое-то время у меня звенело в ушах. На этот раз мы не стали подниматься по винтовой лестнице, а углубились в оранжерею. Лорд вел меня к какому-то конкретному растению, и я терялась в догадках, зачем. Наконец мы остановились у небольшого кустика, который отличался от всех остальных тем, что листвы на нем совсем не было, как и цветов. Все это пышным ковром устилало пол под кустиком. «Что это? Почему он такой?» – удивилась я. Даже жалко стало бедное растение. Заболело оно, что ли? Но потом я заметила набухшие почки и проклевывающиеся листочки. «Выкарабкается», — с радостью заключила я. «Мое заветное желание», — ответил лорд. «Как только я подрос достаточно, чтобы все соображать, посадил этот куст, загадав желание, как делаем мы все». «И что?» Я не понимала, что он хочет мне сказать. Почему так пристально смотрит и отчего такая бурная радость читается в его глазах? Помнишь, я говорил тебе, что заветные желания демонов почти всегда неисполнимы, за очень редким исключением. Каковым себя я никогда не считал. Ну, конечно. По-прежнему ничего не понимала, но его радость уже передалась и мне. То, что куст сбросил листву, говорит о том, что мое желание исполнилось. Вот это да! На пике волнения произнесла я и снова посмотрела на кустик. Получается, что он сбросил то, с чем должен был умереть. Хочешь знать, что я загадал? Только и нашла в себе силу, чтобы кивнуть. Волнение мое в тот момент зашкаливало. Избавиться от проклятия. Именно это я считал заветным и несбыточным. Так значит, продолжить я не смогла. Горло сжал спазм. Это значит, что нет больше инкуба, который убивал, потому что не мог контролировать себя. И таким меня сделала ты. В тот момент в голову пришла мысль, что не я таким его сделала, а мы оба. Что наша любовь поборола проклятие. А возможно, это сделал малыш, что вовсю креп и рос внутри меня. В любом случае, сейчас я могла с уверенностью сказать, что пришла к тому, о чем говорил маг. К своему счастью.